Янь Юань отправился на восток, в Ци, и Конфуций опечалился. Цзэгун сошел с циновки и задал вопрос: «Осмелись ли я, ничтожный ученик, спросить, почему вы, учитель, опечалились, когда Хуэй отправился на восток, в Ци?» «Вопрос ты задал хорошо», — ответил Конфуций. «Я Цю одобряю слова, когда-то сказанные Гуаньцзы. Малый мешок не вместить ничего большого. С короткой веревкой не зачерпнуть воды в глубоком колодце». «Да, это так. Телом человек следует за тем, что предназначено судьбой. Ничего не добавишь, ничего не убавишь. Я опасаюсь, что Хой заговорит с правителем Ци о пути высочайшего, ограждающего, желтого предка, станет повторять речи добывающего огонь трением и священного земледельца. В этих делах царь будет искать себя, но не найдет, а не найдя, станет подозревать Хоя, а заподозрив, казнит. Разве ты не слышал о том, как в старину в окрестностях столицы Лу опустилась морская птица? Лузский правитель сам ее встретил и устроил для нее пиршество в храме предков. Чтобы усладить ее музыкой, исполнили 9 тактов мелодии «Великое цветение». Чтобы угостить, приготовили жертвенных животных. Но птица рябила в глазах, она грустила, не решилась проглотить ни одного куска, не могла выпить ни одной чарки и через 3 дня умерла. Вот что значит кормить птицу тем, чем питаешься сам, а не тем, чем кормится птица. Ведь чтобы кормить птицу так, как она кормится сама, нужно предоставить ей гнездиться в глухом лесу, бродить по отмелям, плавать по рекам и озерам, кормиться угрями и мелкой рыбой, летать в косяке и опускаться, отдыхать на приволье, ведь ей человеческая речь неприятна. Что ей делать среди этого шума? Если исполнять восход солнца и 9 тактов мелодии «Великое цветение» на берегах озера Тунтин, то птицы от них разлетятся, звери разбегутся, рыба уйдет в глубину. Только люди, заслышав их, окружат певцов и станут на них смотреть. Рыба под водой живет, а человек под водой умирает. Они друг от друга отличаются, а поэтому любят и ненавидят не одно и то же. Поэтому-то прежде мудрые не считали одинаковыми ни способности, ни занятия. Названия у них отражали сущность, а должное соответствовало природе. Поэтому и говорили, что тогда порядок был разумным, а счастье прочным. Ли Цзи, странствуя, решил закусить у дороги и заметил столетний череп. Отогнув полынь и указав на него, Ли Цзи сказал: «Только мы с тобой понимаем, что нет ни рождения, ни смерти. Обрел ли ты действительно печаль смерти? Обрел ли я действительно радость жизни? А есть мельчайшие семена. Попадая в воду, они соединяются в перепончатую ткань. На грани суши приобретают покров лягушки, раковину моллюска. На горах и холмах становится подорожником. Подорожник, обретя удобрение от гнилого, становится растением воронья нога. Корни вороньей ноги превращаются в земляных и древесных червей, а листья — в бабочек. Бабочки также изменяются и становятся насекомыми. Когда насекомые родятся у соляного поля, у очага, то будто сбрасывают кожу и называются насекомыми цюйдо. Цюйдо через 1000 дней превращается в птицу, ее имя — ганьюйгу. Слюна ганьюйгу становится сыми, а сыми превращается в насекомое илу в пищевом уксусе. А от него насекомое хуан-хуан пищевого уксуса, а от него насекомое дзюю. Насекомое мой-жуй порождает вошь на тыквах. Растение янси, соединяясь со старым бамбуком, не дававшим ростков, порождает темную собаку. Темная собака — барса. Барс — лошадь. Лошадь — человека. Человек же снова уходит в мельчайшие семена. Вся тьма вещей выходит из мельчайших семян, и в них возвращается —